Глава 25. Новости. В ту же неделю, когда Делонг с командой радовались открытию нового клочка земли, другое американское судно плыло вдоль восточных сибирских берегов по Берингову проливу с Аляски. Этот корабль, укрепленный пароход «Корвин», пробирался вдоль изрезанной границы ледовой шапки, ожидая, пока летнее солнце растопит замерзшие врата Арктики. Капитан Корвина Келвин Хупер был офицером службы таможенных судов США, предшественницей современной береговой охраны. Перед вышедшим в мае из Сан-Франциско Корвином стояло множество задач. Во время своего сезонного плавания он должен был доставлять арктическую корреспонденцию, следить за состоянием китобойной флотилии, препятствовать нелегальным перевозкам виски и огнестрельного оружия, надзирать за исполнением торговых и охотничьих соглашений на Аляске и проверять трюмы кораблей на предмет нарушения сезона охоты на тюленей. Но главной целью Корвина, в которой воплотились все надежды и страхи целой нации, было выяснение судьбы Жанетты. Когда Хупер стал посещать крошечные поселения на сибирских берегах, картина постепенно начала вырисовываться. Рассказываемые на разных языках и передаваемые из уст в уста от деревни к деревне истории обросли невероятными подробностями. Чукчи рассказывали о кораблекрушении на севере в нескольких сотнях миль от берега. Американское судно, по их свидетельствам, застряло во льдах и дрейфовала не один месяц, а затем все же не выдержала давления, из-за чего его корпус сломался, и щепки разлетелись по льду. Команду преследовали болезни и ужасные несчастья. Некоторые чукчи даже утверждали, что своими глазами видели тела погибших. Хупер заинтересовался этими историями, хоть и отнесся к ним с некоторым недоверием. «Несмотря на известную тягу местных жителей к обману, — писал он, — в их словах все же содержится доля правды. Вдруг эта Жанетта потерпела кораблекрушение, или же это было одно из американских китобойных судов, пропавших прошлой осенью, среди которых были «Зорки» и «Маунт Уолластон» под командованием легендарного Эбенезера Ная. Или же все истории были просто выдумкой, и хитрые чукчи сочинили их на ходу, желая получить награду. Как бы то ни было, капитану Хуперу нужно было узнать больше. К концу первой недели июня он пробился на север, границы ледовой шапки, идя по следу этого трагического рассказа. Весь прошлый год американские газеты трубили о необходимости отправки спасательной миссии для выяснения судьбы Делонга. Некоторые газеты даже объявили Делонга и его команду погибшими. Зимой Эмма Делонг также начала выступать за отправку спасательной экспедиции, и к началу 1881 года требования разрешить загадку Жанетты стали громче. Люди хотели знать, куда пропал Делонг и все его люди. Казалось, страна отправила своих сынов в путешествие к центру Земли или на другую планету. И теперь всем хотелось выяснить, что с ними стало. Во имя науки, во имя национальной гордости и общего успокоения. На самом деле, многие эксперты по Арктике были оптимистичны в своих оценках плавания Жанетты и полагали, что отсутствие новостей – хороший признак, так как это означает, что судно сумело пробиться сквозь пояс льдов и теперь приближается к Северному полюсу. «Не вижу никаких причин волноваться о судьбе Жанетты», сообщал газетам австро-венгерский исследователь Арктики Карл Вайпрехт. «Нельзя ожидать, чтобы судно, перед которым стоит задача исследовать необитаемые регионы, постоянно было на связи с домом. Мистеру Делонгу нет смысла выходить на границу зоны льдов ради передачи новостей. Отсутствие вестей следует считать признаком успеха». Беннет считал точно так же. Он писал Эмми Делонг: «Надеюсь, вас не пугают глупые спекуляции безответственных газет о судьбе Жанетты. Я совершенно уверен в полной безопасности корабля и команды. Отсутствие вестей от них кажется мне лучшим доказательством успеха их миссии». На встрече Американского географического общества в Нью-Йорке исследователь Арктики Айзек Хейс заявил, что волноваться о Делонге не стоит. «Не думаю, что Жанетта оказалась раздавлена льдом или безнадежно затерта», — сказал он. Присутствующие в зале Эмми устроили стоячую овацию. «Сегодня среди нас оказалась миссис Делонг», — сказал Хейс. «И я хочу заверить ее, что не сомневаюсь в благополучии ее мужа, хоть и полагаю, что рядом с ней он был бы счастливее». «Может и так, но Конгресс все же завалили прошениями об организации спасательной экспедиции. Американское географическое общество молило Белый дом и ВМС США сделать хоть что-нибудь. Новый президент Джеймс Гарфилд, который заступил на должность в марте, полностью поддержал спасательную операцию. Конгресс выделил около 200 тысяч долларов на оснащение необходимых для этого предприятия судов. И организация экспедиции занялась спешно созданная комиссия по спасению Жанетты, которую возглавил уважаемый контр-адмирал. Беннет при первой необходимости готов был предоставить дополнительное финансирование. Комиссия по спасению настаивала, что поиски Жанетты носят исключительно предупредительный характер. Причин волноваться не было. История исследования Арктики полна великих опасностей, чудесных избавлений и успехов даже там, где надеяться было не на что, заключалась в первом отчете комиссии. «Мы полагаем, что Жанетта и ее отважная команда в безопасности». И все-таки Эмма Делонг с каждым днем все больше беспокоилась за мужа и остальных членов экспедиции. Она получала письма от жены Джорджа Мелвилла Гетти, которая не сомневалась, что все моряки Жанетты давно погибли. Письма Гетти Мелвилл казались весьма странными. Заявляя, что она ясновидящая, Гетти писала: «В этом мире мне с мужем уже не встретиться». Она уверяла, что к ней являлся призрак ее мужа. Он пришел ко мне, как и обещал, в случае гибели, и был белым, как полотно. Эмма решила, что миссис Мелвилл, вероятно, психически нездорова. Но весной 1881 года ее собственные страхи о судьбе Жанетты лишь усиливались по мере приближения даты отплытия в Арктику спасательных судов. Корвин отправился первым из трех американских кораблей. Военный корабль «Альянс» должен был выйти из Норфолка, взяв на борт 200 человек, и отправиться в арктические регионы к северу от Норвегии, куда теоретически могла пойти Жанетта после достижения Северного полюса и выхода с другой стороны полярной шапки. Третье спасательное судно «Роджерс» выходило из Сан-Франциско летом и должно было проследовать немного другим маршрутом через Берингов пролив к замерзшему океану. Гордон Беннет отправил лучших корреспондентов Геральт на «Альянс» и «Роджерс», а Эмма Делонг передала капитанам обоих судов копии своих писем мужу. Писем в никуда, который она писала весь год. Что касается Корвина, полученные из Вашингтона инструкции капитану Хуперу были сформулированы в таком ключе, который не допускал и мысли о возможной катастрофе Жанетты. «Вам надлежит подробно расспросить обитателей Арктики о продвижении и местонахождении парохода Жанетта», — гласили приказы, «при возможности связаться с ним и оказать любую необходимую помощь». В приказах Хуперу выражалась уверенность, что он доставит новости о пропавших путешественниках. По пути ему предстояло сообщить всем встреченным ими китобоям, зверобоям, охотникам на моржей, ремесленникам и местным жителям о поисках Делонга и объявить награду за достоверную информацию о судьбе Жанетты. К концу сезонного плавания Корвин должен был преодолеть более 15 тысяч миль. Хуперу предстояло как можно скорее достичь Берингова пролива и, как только подтает лед, направиться прямиком к земле Врангеля. Делонг с самого начала говорил, что он хочет взять курс на эту землю и оттуда взять курс на Северный полюс. Капитан сообщил Эмме, что при движении вдоль восточного побережья земли Врангеля каждые 25 миль будет оставлять в цинковых контейнерах под хорошо различимыми каменными турами послание будущим путешественникам. В связи с этим Хуперу было приказано разыскать эти туры и восстановить историю, которая содержится в оставленных посланиях. Пароход «Томас Корвин» был самым приспособленным для арктических плаваний судном на западном побережье. Построенный в Портленде в 1876 году, он представлял собой одновинтовую паровую топсельную шхуну длиной 137 футов Ее корпус был сделан из крепкой орегонской пихты, скрепленной оцинкованным железом и деревянными гвоздями. Хотя Корвин был не так крепок, как Жанетта, он 3 года верой и правдой отслужил в Арктике. На этот раз перед отплытием его корпус укрепили дубовой обшивкой, которая могла выдержать давление льда. Командовал Корвином рассудительный моряк, который не получил формального образования, но имел природную склонность к математике и навигации. Уроженец Бостона, 39-летний Келвин Лейтон Хупер, был флегматичным, строгим человеком с блестящими напомаженными волосами и кустистыми бакенбардами, переходящими в усы. В 12 лет он поступил юнгой на корабль и уплыл из дома. В 21 стал первым помощником капитана клипера, а после гражданской войны посвятил свою жизнь службе таможенных судов. Эта профессия требовала от него быть одновременно капитаном, дипломатом, детективом, таможенным офицером и пограничным шерифом открытых морей. Его корабль был хорошо вооружен, и он обладал правом конфисковывать имущество, задерживать суда, налагать штрафы, арестовывать подозреваемых в совершении преступлений и при необходимости убивать их. Суровое лицо морского волка наталкивало на мысль, что в этом случае он не будет терзаться угрызениями совести. Новая малонаселенная американская территория Аляски была диким и жестоким краем. Если там и можно было уповать на закон, то закон этот вершил Келвин Хупер. Помимо выполнения других задач, поставленных перед Хупером на это летнее плавание, команда Корвина также должна была заниматься едва ли не бесконечным количеством научных и географических наблюдений, измерять глубины, засекать температуру и давление, корректировать карты, обрисовывать береговые линии, собирать образцы. Самым знаменитым или стоящим на пороге славы ученым на борту Корвина был родившийся в Шотландии ботаник, который в последнее время изучал роль ледников в формировании ландшафта долины Йосемити. Поджарый мужчина с клочковато-рыжей бородой и горящими голубыми глазами полубезумного барда, он регулярно писал статьи для Сан-Франциско газеты «Evening Bulletin», но в глубине души был поэтом. Его звали Джон Мьюр. Прежде чем стать выдающимся американским натуралистом, прежде чем вступить в природоохранные баталии, которые привели к созданию системы национальных парков и вдохновили современное зеленое движение, Джон Мьюр был неугомонным ученым-универсалом, писавшим для журналов и газет, чтобы оплачивать далекие путешествия в совершенно дикие места. Как и все остальные обитатели области залива Сан-Франциско, Мьюр прекрасно знал об экспедиции Жанетты и стремлении американского народа узнать ее судьбу. Сан-Франциско считали портом приписки Жанетты. поэтому городские газеты беспрестанно спекулировали о текущем местонахождении Де Лонга.